Глава 21. «Подними платье», — охрипшим голосом требует Фет, и хотя мое тело кричит от потребности, я нахожу в себе силы не поддаваться слабости. «Нет», — неуверенно качаю головой, глядя на него широко раскрытыми глазами. «Уходи, стужа», — настойчиво говорит он, делая шаг ко мне. Я отшатываюсь, ударяясь спиной об раковину, и Фет тут же кладет руки по бокам от меня, отрезая все пути отступления. Его губы касаются моей щеки, и я закрываю глаза, прерывисто вздыхая и впиваясь ногтями в ладони, лишь бы не притянуть его ближе, не уткнуться лицом в сильную грудь, дыша его запахом, по которому я изголодалась. «Это не на один раз», — кусая мочку моего уха, тихо обещает он. «Не будет никого другого, только ты». До меня с опозданием доходит, что он снова поднимает тему наших, нет, не отношений, физического взаимодействия. «Нет», — говорю более твердо, отворачивая лицо в сторону, чтобы он больше не касался меня. «Пусти меня, Фет, сейчас же!» К моему удивлению, он слушается, убирает руки и отступает на шаг, глядя на меня разочарованным, злым взглядом. «Скоро ты перестанешь сопротивляться, стужа», — говорит он, без стеснения поправляя свой стояк в штанах. «Я подожду». «Не дождешься». Думая, что буду звучать ехидно, отвечаю я. Но получается жалкий, неуверенный писк. «Посмотрим», — ухмыляется гаденыш, наклоняясь и быстро чмокая меня куда-то в макушку из-за разницы в росте, прежде чем отпереть дверь и выйти, оставляя меня одну. И черт бы его побрал, но кажется, он прав, потому что если мы и дальше будем видеться, я не смогу вечно держать свои стены поднятыми. Когда-нибудь они просто рухнут и погребут под собой всю мою волю, оставив лишь первобытные инстинкты, которые он снова и снова пробуждает во мне. «Нет, я никогда не дам тебе желаемого, гад!» — говорю вслух, глядя на себя в зеркало. Но это не очень-то помогает, так что я мою руки холодной водой и, охладив немного шею, потому что на лице макияж, выхожу из туалета, решив не досматривать этот чертов фильм. И пускай Дубов думает, что я трусливо сбежала, мне все равно. Я не врала, когда сказала, что перестала играть в игры «Кто кого». Целый месяц мне удается избегать Феда. Я даже встречаюсь за ужином с родителями, которые ведут себя так, словно никаких разногласий между нами не было. Но потом неудача настигает меня в виде свадьбы моей ближайшей подруги. Да-да, сестра Феда Ари выходит замуж за мужчину своей мечты. И так как она относится очень серьезно к главному торжеству своей жизни, ее роскошная свадьба будет длиться 3 дня. Нам предстоят долгие выходные на шикарном горнолыжном курорте, и количество гостей ограничено до 40 человек, включая и моих родителей, являющимися ближайшими друзьями Дубовых. «Почему у тебя такой унылый вид?» – спрашивает меня Ари во время нашего звонка по видеосвязи за несколько дней до отъезда в горы. «Потому что на твоей свадьбе точно найдутся парни, которым родители захотят меня пристроить». «Это какие же?» – с любопытством поднимает она брови. «Ну, если перечислять навскидку, то сын Валентины Зайцевой, имя которого я не помню. А еще мой бывший одноклассник Стас Крапивин. Знаешь, иногда я мечтаю выйти замуж за какого-нибудь официанта или таксиста. Просто им назло, потому что они достали искать мне выгодную партию. Словно я 40-летняя старая дева. Твои родители странные, мне этого не понять», — вздыхает Ари. «Но ты не обязана им подчиняться. К тому же сына Зайцевой зовут Степан, и он очень даже ничего. Мы пригласили его, потому что он дружит со Славой». «Я не ищу жениха», — морщусь я. «Не хватило глупой помолвки с твоим братом. А я была бы рада, если у вас все сложилось», — усмехается она, поднимая запретную тему. «И не обманывай меня, что ваши отношения были сугубо платоническими. Фет хоть и скрытный, Но свой интерес к тебе прятать у него никогда не получалось. Это было 100 лет назад. Тоже вспомнила. Фыркаю я, втайне радуясь тому, что не я одна смотрела на него, как восторженная фанатка. Раз даже Ари это заметила, хотя мы с ней никогда не обсуждали наши странные отношения с ее братом. Фет как был придурком, так и остался. Без обид. Но вряд ли из твоего брата выйдет хороший муж хоть для кого-нибудь. Он такой шлюхан. Пф. Про своего Славу я тоже так говорила, но видишь, мы же женимся. Прищуривается она. И не смотри на меня так. Я не сватаю тебя, Феда. Просто предполагаю, что и он когда-нибудь остепенится. Ладно, закрыли тему. Расскажи лучше, как продвигается подготовка. Ты жаловалась на планировщика. Мы болтаем о деталях свадьбы еще час, прежде чем она отключается. Я еще раз изучаю список гостей, пытаясь наметить себе хоть какой-то план. Старшее поколение после первого дня торжества в банкетном зале будет проводить время отдельно, а молодежь в составе 20 человек планирует активный отдых. Я ищу знакомые имена, и когда понимаю, кому могу затесаться в компанию, чтобы избежать общения с Федом, немного успокаиваюсь. В конце концов, в списке есть парочка его бывших, с которыми он точно не захочет проводить время. А я, в свою очередь, неплохо лажу с этими девушками. Думаю, мне удастся пережить эти несколько дней без того, чтобы сдаться на милость этого соблазнителя, который только того и ждет, провоцируя меня и играя на моих нервах. «Я думал, вы устроите свадьбу на 1000 гостей», — говорю я своей сестре, дергая ее за локон волос, торчащие из прически. «Федя!» — шлепает она меня по руке, хмурясь. «Мы устроили вечеринку по поводу помолвки на 500 гостей, и Слава сказал, что этого хватит. Свадьба должна быть для нас и тех, кого мы действительно хотим видеть рядом в этот день». «А вы очень хотите видеть в этот день Зайцевых и Стужевых?» — ехидно интересуюсь я. Арина перестает мучить свои волосы и смотрит на меня через зеркало недовольным взглядом. «Фед, пожалуйста! Ты ведь знаешь, что в некоторых вопросах с папой лучше не спорить. Держи себя в руках и будь вежлив в эти дни. Даже со Стужевым». «У меня нет проблем с Мудиловым. Успокойся». Едва не закатываю глаза. «Он со мной не разговаривает с тех пор, как я перестал быть послушной марионеткой отца и женихом его драгоценной Стужи. Схуяли мне с ним общаться?» «Вот и хорошо», — кивает Аришка. «Держи дистанцию, и все будет отлично. А еще, ради бога, не вздумай флиртовать с моими подругами. Я не хочу ни с кем ссориться из-за того, что ты не перезвонил после одноразового секса». «Не волнуйся, у меня для этого уже есть кое-кто», не подумав, говорю я. Сразу же жалею об этом, потому что моя сестра тут же цепляется за эту фразу, как гончая, почуявшая добычу. «У тебя отношения?» Оборачивается она, взволнованно хватая меня за предплечье. «Кто она, Фет? Ты пригласил ее на свадьбу?» «Нет, не пригласил, и ты ее все равно не знаешь». Пытаюсь соскочить с темы. «Я не собираюсь пока ни с кем ее знакомить, так что забудь». «Ну, хоть фотку покажи», — настаивает она. «Нет, Ариш, никаких фоток, и вообще мы опаздываем, так что заканчивай уже». «Я все равно от тебя не отстану», — настаивает она, но потом смотрит на часы и ойкает. «Блин, и правда опаздываем». Сестра возвращается к зеркалу, а я сажусь на ее кровать и жду. Арина просила меня заехать за ней, чтобы не брать свою машину, но в последний момент, перед самым выходом из квартиры, решила собрать свои распущенные локоны в прическу, из-за чего мне приходится наблюдать за тем, как она так и сяк приглаживает и закалывает свои космы, которые не желают лежать так, как ей надо. Наконец, мы все же выбираемся из квартиры и едем в ресторан, где нас ждут родители и ее жених Слава с семьей. Арина со Славой не стали долго затягивать со свадьбой после предложения, так что перед тем, как лететь на горнолыжный курорт в Альпах, где все и произойдет, мы решили в первый раз собраться всей семьей и поужинать. У Славы из родни есть только старший брат с женой, так что с ними-то мы и будем сегодня знакомиться. К моему облегчению, этот ужин знакомства проходит не так нудно, как я опасался. Слава хоть и протеже моего отца, такой же цепкий и вращающийся в шоу-бизнесе, который я ненавижу, все равно кажется мне не самым худшим кандидатом на роль мужа Аришки, потому что он лучше всех парней, с которыми она встречалась прежде, более приземленный и ответственный. Его брат Лука оказывается адвокатом со своеобразным чувством юмора, так что скучать за столом нам не приходится. И только когда мы прощаемся в конце вечера, чтобы разойтись по домам, на выходе из ресторана я замечаю ту, которую уговаривал себя не преследовать уже почти месяц. «Чертова стужа!» Она здесь, сидит за столиком с Асей и парнем с их курса, имени которого я не помню. И, судя по всему, им очень весело втроем, потому что стужа раскраснелась и хохочет, откинув голову над чем-то, что втирает ей этот кудрявый. «Ой, это Ваня?» — спрашивает слегка хватившая Лишку Арина, опираясь на своего жениха, тоже заметив веселую компанию. «Надо поздороваться!» «Нет, Ариш, надо домой!» — тянет ее к двери Слава. «Им весело, зачем прерывать? Мы все равно не можем остаться». «Ладно», — соглашается она, позволяя увести себя. Я задерживаюсь, раздумывая, уйти или остаться. Но в конце концов мое желание поговорить с мелкой мерзавкой пересиливает, и я направляюсь к их столику. «Ой, Фед, привет!» — первой замечает меня Ася. «Привет!» Здороваюсь я, переводя взгляд на хмурящуюся стужу и кудрявого, который протягивает мне руку. «Дубов, 100 лет не виделись». «Ага», — говорю я, не уточняя, что не помню, кто он, блядь, такой. «Ты пришел или уходишь?» — спрашивает Ася. «Зашел на десерт», — ухмыляюсь я, глядя в злые глаза стужи. «Что-то сладкого захотелось и решил остановиться». «Тогда присоединяйся к нам». Поступает предложение от сердобольной девушки моего друга. Наши отношения с Асей и Киром устаканились со временем, и я как никогда рад тому, что не трахнул ее когда-то, потому что это все испортило бы. Теперь от нее одна польза, потому что она начала дружить со стужей и приглашает ее на наши тусовки. Хоть та и избегает нашу компанию в последнее время. Вернее, после того совместного просмотра фильма, с которого она сбежала. Совсем не тот конец, которого я хотел. Но я заставил себя быть терпеливым и дать стуже время успокоиться, прежде чем сделать еще одну попытку. Единственный свободный стул находится рядом с моей упрямой стервочкой. Так что я с удовольствием сажусь, задевая плечом ее плечо. «Слушайте, поздно уже», говорит она, глядя на экран своего телефона. «Ребят, простите, но мне очень рано вставать. Ась, ты доберешься сама?» «Блин, 2 часа прошли просто как один миг», — подает голос кудрявый. «Иди, если надо, Вань», — говорит Ася. «А я, пожалуй, тоже не откажусь от десерта. Акинчев меня подвезет потом, да?» «Конечно, без проблем». Я сижу молча, злясь на нее за очередной побег. Но когда она встает и уходит, не бросив на меня даже взгляд, заставляю себя посидеть с ее друзьями еще 30 минут, потому что они мне могут понадобиться в будущем. Стужа очень сильно меня разозлила, так что ей лучше быть готовой к тому, что на свадьбе Аришки я до нее доберусь и надаю по этой круглой попке так, что она потом сидеть нормально не сможет».